Глава 11. Зураб. «Зачем ты выгнал Петю?» Оля надувает губы, хотя они и так накачаны, того и гляди взорвутся. Раньше не обращал на это внимания, а сейчас бесит. Перед глазами тут же всплывают другие, красивые, на 100% натуральные. Такие аппетитные, даже без того пошлого розового блеска. Из-за него в моей голове еще полдня всякие непотребства кружили. Все представлял себе. «Он болван», — отвечаю честно, ослабляя галстук-удавку. «Как же задолбало!» «Ни черта не смыслит в работе, вечно в телефоне сидит. А теперь и к сотрудницам начал приставать». Последнее вылетает само собой. Наверное, потому, что в голове до сих пор та вспышка кровавого дурмана, когда увидел, как это ничтожество тянет свои губы к Нике. Как сдержался и морду ему не набил, одному богу известно. А главное, почему так взбесился? Даже думать об этом не хочу. Убеждаю себя, что это обычная реакция мужика на приставание к беззащитной девушке. Тем более она теперь мой сотрудник. Тем более мы и правда друг другу не чужие. Тем более. «Петя – сын хорошего папиного знакомого», – продолжает конючить Оля. «Ты бы хоть со мной посоветовался, прежде чем его на улицу выставлять. Как теперь папа будет выглядеть в глазах других?» «Вот пусть твой отец и берет его к себе на работу». Не выдерживаю. Поднимаюсь с дивана и прохожу на кухню. Выпиваю залпом стакан воды. В горле сухость невероятная. День был сущий ад. В офисе почти не появлялся. Все по объектам ездил. Одно и к лучшему. Моя реакция на Нику странная. Но это пройдет. Я привыкну и смогу выделять ее среди других не больше, чем ту же Светлану из бухгалтерии или Веру Павловну, нашего кадровика. Мне просто нужно время. Она – мое прошлое. С этим ничего не поделаешь. «Папа не хочет!» Оля идет следом за мной, и мне становится душно в этой просторной, дорогой квартире, подаренной нам ее отцом. Он пытался, но Петя не приживается в его коллективе. «Почему вы решили, что в моем он приживется?» «Ой, ну, Зурабчик, ну что тебе сложно потерпеть ради меня? Ты же меня так любишь!» Тянется губами. Мы целовались 1000 раз, да и не только. Она все-таки моя невеста и не в монастыре воспитывалась. Даже ко мне не девственницей пришла. Судя по умениям, далеко не девственницей. Не то что Ника. Звон вдребезги разбивающегося полстакана заставляет Олю остановиться. «Что ты наделал? Я же поранюсь. Прибери тут все, а мне пора на массаж». Девушка аккуратно пятится назад, но возле двери останавливается. «Ты сегодня странный какой-то. Ничего не случилось? Может, проблемы на работе? Кстати, что там за сотрудница, к которой приставал Петя? Страшная, поди?» Хихикает. «И вообще, почему ты решил, что он до нее домогался? Девушки любят мужское внимание. Уверена, она сама его спровоцировала». Только когда Оля уходит, замечаю острую боль в руке. Один из осколков все-таки впился в ладонь, и теперь она кровоточит. Как и мое сердце. Истерзанное, разбитое. И склеить его смог бы только один человек. Но она замужем, и воспитывает сына от другого. А я женюсь на Оле и тоже заведу свою семью. Может, даже теперь назло. Как в той поговорке про отмороженные уши. А вот и я буду счастлив назло Нике. Подбираю осколки с пола, выбрасываю все в мусорное ведро, обрабатываю рану, затираю капли крови, успевшие упасть. Пару минут стою в центре суперсовременной навороченной кухни, оборудованной по последнему слову техники. Готовить на которой никто не будет. Разве только я кофе сварю. Оля обычно доставку заказывает. А меня уже тошнит от ресторанной еды. Хочется чего-нибудь домашнего, как в детстве. Помню, мама такие супы варила. Объедение. Вероника наверняка тоже сама готовит. Срываю пиджак со спинки стула и спешу покинуть дорогое, роскошное, но такое неприветливое жилье. Мне и раньше находиться здесь не особо нравилось, а сейчас хочется сбежать и больше никогда сюда не возвращаться. В машине еще долго сижу, глазея на догорающий закат. Солнце, кроваво-красное, как и мое сердце, катится вдоль горизонта. Минут через 10 тьма поглотит все. Сожрет дома, деревья и машины на парковке. Сожрет и мою душу. Правда, она и так давно пуста. Привычным движением руки ползу в бардачок. Достаю блестящую прямоугольную коробочку. Телефон. Так и не успел Нике сегодня отдать. Совсем замотался. Ее аппарат вроде после вчерашнего падения работает, но выглядит так убого, что пару раз хотелось просто выдернуть из рук и выкинуть в ближайшую урну. В конце концов, она мой секретарь, и такими вещами позорит меня. Да, я так ей и объясню, если опять привычно встанет в позу. Начнет ломать из себя козу неприступную. Только зачем? Ведь теперь вся ее сущность видна мне как на ладони. После того, как она, недолго думая, выскочила замуж за другого, стоит ли продолжать разыгрывать комедию? Зачем она все это делает? Но думать не получается. Устал. Сил нет. Съезжу, отдам телефон и все. На этом закончим. Я увижу ее мужа, увижу, как она прекрасно живет без меня, и успокоюсь. Думаю, образ Ники рядом с другим мужчиной, рядом с ребенком, похожим на другого, быстро охладит мой пыл. Быстро загасит тлеющие огни прошлого, которые, надеюсь, никогда больше не вспыхнут вновь. Выруливаю с закрытой территории элитного жилого комплекса. Одновременно совершаю звонок. Да, Вера Павловна, я понимаю, что сейчас поздно, но мне нужен адрес нашей новой сотрудницы. Мне нужно отвезти ей важные документы, а она трубку не берет. Поэтому спросить я ее тоже не могу. Вру, конечно. Я Веронике даже не звонил. Странное желание заявиться внезапно. Может, чтобы не успела подготовиться. Хочу застать ее врасплох и сорвать все маски. Надоела эта комедия. Женщина немного ворчит, но скидывает все необходимые данные. Сдержанно благодарю и вешаю трубку. Забиваю на карте место и выстраиваю маршрут. Ехать минут 20. Это другой конец города у черта на куличиках. Неужели поприличнее района ее муженек не смог найти? Сердце безумно стучит, когда давлю на звонок. Уже хочу развернуться, но мне открывают, даже не спрашивая, и я шагаю внутрь.